Все это Юлия выложила со скрытой иронией. Но недоверчивый Домициан сейчас же заподозрил, что за ее спиной стоят его ненавистные кузены. И он ответил с кривой усмешкой. «Итак, вы хотели бы, кузина Юлия, чтобы я показал этому еврейскому жрецу, кто здесь хозяин?» «Ну да», — ответила Юлия как можно равнодушнее. «Мне кажется, это было бы полезно, а меня позабавило бы». «Рад слышать». Племянница Юлия ответил с подчеркнутой вежливостью Домициан, что вы так заботитесь о престиже дома Флавиев. Вы и, вероятно, ваши родственники. Потом сухо закончил. Благодарю вас. Однако Юлия не отступилась от своего намерения. Когда он принялся расстегивать ей платье и распускать с таким искусством воздвигнутую прическу, она снова завела разговор об университете в Ямнии и потребовала заверений и обещаний. Домициан стал ее вышучивать. Она же, хоть и называла его Фузаном, продолжала настаивать, окаменела в его объятиях и не спешила уступить. Но полушутя полусерьезно настаивала, чтобы он сначала обещал исполнить ее просьбу. Однако он пустил в ход силу, и она, покоренная именно этой грубостью, уступила и подчинилась его властным рукам. Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле Домициана и Минеев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии. Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император Верховного Богослова и примет ли вообще, относился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу Верховного Богослова об аудиенции. Это была его обязанность. Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания ДДД положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким. В конце концов, друзья евреев попытались поставить дело Гамалиила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марул заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. «Разве вообще поднят вопрос об университете в Ямнии?» – удивился он. «А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд. Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается. Это может быть истолковано только как проявление терпимости, даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немыслимо. Оно было бы возможно только если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания – один из столпов, на которых покоится Римская империя. Посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза для всех центров их культа. Закрытие университета в Ямне явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения. Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану как к хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми, близорукими глазами, молча, задумчиво и рассеянно. Потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что его слова произвели на ДДД некоторое впечатление. Так оно и было.